Глава 9. Ландшафт не менялся. Небо, словно марсианское, не приносило радости. Наоборот, все больше вгоняло в тоску. Красные выжженные земли, кратеры с кипящей водой и смолой, которых я сторонился, так как редкие гейзеры, вырывающиеся наружу, грозили нехилым проседанием шкалы здоровья. Иногда появлялись высокие камни, будто вбитые в почву. Казалось, что это метеориты, упавшие сюда несколько сот лет назад. А может, подземные валуны, которые постепенно выталкивают наружу давление от кипятка. Уверен, под землей царит настоящий хаос, и, окажись я там, расплавился бы за пару секунд. Продвигался не спеша. Интуиция подсказывала, что рядом множество ловушек, однако ни одной из них по пути так и не повстречалось. Совпадение? Ты лишний игрок. Тебе пометил один из создателей, именно поэтому так везет. В том числе и критические попадания. Но не думай, что это продлится вечно. Голос интеллекта дал ответ, о котором я и так догадывался. Теперь же был уверен, что тот белесый гуманоид не просто так приходил ко мне. Но что ему надо? Он один из создателей Лимба? Именно так. Это арена, где сражаются души мертвых, искусственно созданный мир. Вы всего лишь игроки. А там, где на арене сражаются за свою жизнь, должны быть наблюдатели. Скорее всего, они делают ставки. Это для них развлечение. Или нет? Может, нечто большее? Вдруг создатели хотят, чтобы каждый мертвый увидел себя со стороны, перевоспитался. Так ведь гласит множество религиозных, да и не только книг. Но тут же отринул подобные мысли. Нас бросили сражаться друг с другом, как скот. О каком переосмыслении может идти речь, когда игрокам приходится выживать, убивая живых существ, и, скорее всего, себе подобных? Глупо думать о благих намерениях создателей. Да, судя по всему, они просто наслаждаются шоу, которое сами устроили. Но как у них такое получилось? Затянуть в Лимб души умерших, организовать огромный мир со своей флорой и фауной, создать систему. Впрочем, чему удивляться? Если я ни в коме и не сплю, то что стоит могущественным инопланетянам создать нечто подобное? Думаю, для них это, если не мелочи, то вполне реальная работа. Погрузившись в свои мысли, не заметил, как из-под земли вырвался небольшой камень, о который споткнулся. Черт. Выругался я, чуть не нырнув носом в ближайший кратер с бурлящей водой. И тут взгляд зацепился за слабый блеск на дне кратера. В вонючей, но прозрачной жидкости явно что-то находилось. И не просто так. Вряд ли подобные вещи разбросаны по Лимбу. Эх, жаль, я потерял шест. А поблизости ничего подходящего не приглядел. Меч же оказался коротковат, чтобы достать до дна. «Используй шкуру червя. Она не позволит обжечься», — подсказал интеллект. И это мне показалось здравой мыслью. Достав из инвентаря кольчатую шкуру, натянул на руку словно рукав, за исключением того, что пальцы не были открыты. На мгновение удивился простоте задания. С другой стороны, все гениальное просто. Сжав меч, осторожно наклонился у края кратера и опустил оружие в кипяток. Неспешно продолжал погружение. По лицу градом покатился пот, глаза защипало от пара, щеки обжигало. Но все же мне удалось достать до блестяшек. Шкура и правда не пропускала воду и жар. Да, ладонь вспотела от натуги, тепло все еще проходило, но в разы слабее, чем должно было быть. А через секунду, подцепив блестяшки, вытащил наружу и бросил на землю, так как брать их в руки было глупо. Они ведь варились в кипятке неизвестно сколько. Опаньки. Пробормотал себе под нос. Передо мной лежало две монеты, небольшого размера, с красными камнями по центру. Интересно. Наклонился и осторожно взял их в ладонь. Покрутил, посмотрел на солнце, но ничего особенного в них не нашел. И тут перед глазами вспыхнуло сообщение. Плата. Отдать монеты паромщику. Забравшись в интерфейс, ткнул на новое задание, но оно не открылось. Больше никакой информации. Что за паромщик? Где его найти? Тишина. Даже интеллект молчал. Странно. Но думаю, с этим мы разберемся в дальнейшем. Пока что следует раздобыть ключ, тем более большая часть пути пройдена. Жар становился неимоверный. От него начинала кружиться голова. Повязка постоянно сползала с лица, неприятно натирала щеки и губы, но мне не хотелось с ней расставаться. Если тяжело дышать даже через маску, то что будет, если снять ее? Думать об этом не хотелось. Все мои мысли были направлены к прохладным джунглям. Я уже сотню раз пожалел, что свернул с пути и двинулся через эту локацию. Внезапно под ногами дрогнула земля. От легкой вибрации задрожали камни, но все прошло так же неожиданно, как и началось. Однако, когда я поднял взор, то увидел далеко впереди высокую черную башню. Пар, поднимающийся из кратеров, создавал ощущение, что здание плавает из стороны в сторону, но это не вызывало у меня подозрения. Такую громадину должно быть видно издалека, но всего пару минут назад я ничего подобного не наблюдал. Странно. «Это ловушка», — подтвердил мои мысли интеллект. Я только кивнул в пустоту. «Следует свернуть чуть левее и обойти башню». «Так и сделаем. Нечего испытывать удачу». Шагнув влево, напоролся на острый камень. Минус один ХП. Вот зараза, оскалился от легкой боли. Если бы не сапоги, то пропорол бы стопу насквозь. Или нет, ведь без обуви я и шагу сюда не ступил. И стоило пройти в сторону несколько метров, как послышался гул. Обернувшись, увидел, как величественная башня рушится, поднимая тучи пыли. И буквально через несколько секунд все это исчезло, будто ничего не произошло. Галлюцинация от жары? Или настоящая ловушка, о которой говорил интеллект? Впрочем, это могло быть одно и то же. Поэтому не стоило задерживаться тут надолго, а постараться как можно скорее выбраться из этих красных земель. Испарения поднимались над головой. Я видел, как струйки серого пара выскальзывают из трещин в земле и возносятся к серому красному небу. Неприятные запахи пробивались даже сквозь маску. Интеллект отказывался мне помогать и молчал всю дорогу, не давая подсказок. Что делать? Оставалось лишь продолжать идти по намеченному пути. Вскоре передо мной показались валуны, сваленные в кучу и образовавшие своеобразную гору. У подножья чернел провал, уходящий под камни. В голове сразу же появились подозрительные мысли. Дыра больше напоминала нору, а здоровые камни — крышу. Значит, совсем неподалеку живет огромная тварь. Местный босс? Скорее всего, да. И было логично, что мне с ним лучше не встречаться, так как с моим уровнем и вооружением лишь трико срубить. А тут, судя по всему, живет что-то весьма опасное. Что ж, видимо, придется тоже обойти стороной. Но теперь можно повернуть направо, ведь башня разрушена, а вместе с ней исчез и мираж. Таким образом, я смогу выйти на прямой путь, с которого пришлось сойти из-за высотки. Соображалось туго, но приходилось держать себя в руках. Жутко хотелось рухнуть на землю и хоть немного отлежаться, но дозволения расслабиться мне никто не дал, а значит, надо идти. И стоило сойти на несколько метров вправо, как под землей раздался гул, а следующую секунду в стороне нагромождения валунов громыхнуло. Стоило только посмотреть туда, как тело рефлекторно отскочило вперед и рухнуло наземь. Над головой пролетел здоровый камень, перепачканный в серой слизи, и упал далеко от меня, разбивая по пути кратеры. Жидкая смола вылилась на землю, слеснувшись кипящей водой. Столбы пара взметнулись к небесам, а вонь ударила в нос с удвоенной силой. Усталость как рукой сняло. В душу забрался страх, ведь камень не мог полететь сам собой, значит, позади. Обернулся и схватился за меч. Там, где недавно высились валуны, размахивала хитиновой головой гигантская скалопендра. Жуткий стрекот разнесся по красным землям, заставив напрячься и без того нервный разум. Вулканическая скалопендра. Уровень 12. Охренеть. Только и смог выдавить из себя, понимая, что никакая удача с критическим уроном мне тут не поможет. Монстр оказался размером не меньше двухэтажного здания, если вытянется. В ширину же я мог практически его обхватить. Тонкая, но длинная мерзость. К тому же с острыми жвалами, которые вполне могут переплавить человеческое тело, даже если оно и будет заключено в доспехи, кое я так и не собрал. Монстр развернул морду и злобно закликотал. Мне ничего не оставалось, кроме как бежать, что и сделал. Легко развернувшись, ринулся прочь от скалопендры переростка, надеясь, что она не обратит на меня внимания. Как бы не так. За спиной послышался шум. Она полностью вырвалась наружу и ринулась в погоню. Обернувшись на мгновение, прыгнул в сторону. В тот же миг надо мной пронеслась открытая пасть чудища. И как теперь тягаться с ней в скорости? Она же догнала за считанные секунды. Надо срочно придумать что-то другое. Пока монстр разворачивался, я поднялся на ноги и ударил по брюху, которое скользнуло около меня. Меч отскочил, как от камня, но тело твари изогнулось, и она ударила хвостом, на котором заметил длинное острое жало. Теперь еще от него уклоняться? Да что ж за невезуха? Минус 2 ХП. Рухнув у разбитого кратера, обжег руку. Подо мной оказалась полузастывшая смола. Потянув рукав на себя, не смог отцепить и пришлось резким рывком остаться без куска материи. Но зато у меня созрел план. Если не получится одолеть монстра прямым напором, то стоит обхитрить. Скалопендра слишком изворотлива, имеет твердый панцирь. Если пробиться мечом между пластин, вполне возможно, что я ее убью. Но на монстра еще следует забраться. Ну хорошо. Встал и ухмыльнулся, играя в руках оружием. Монстр тем временем развернулся и грозно защелкал жвалами. Давай поиграем. С этими словами ринулся прямиком под лапы моба. На мгновение скалопендра опешила и не успела сориентироваться и укусить, так что я прилетел под ее головой, упав на землю. В ту же секунду мои ноги щелкнули жвала. Я не мог медлить и откатился в сторону, вынырнув из-под монстра. Тот повернулся и бросился вперед. Однако, когда он приблизился, мне удалось ударить его по выпуклому сетчатому глазу. Скалопендра мотнула мордой и задела меня, снова отбросив в сторону. Минус один хп. Но именно туда и требовалось. Рухнув рядом с кратером, в котором булькала смола, подцепил ее мечом, поднес к руке и зажег с помощью магии. В ту же секунду, ударив оружием по оставшейся смоле, отпрыгнул в сторону. Между мной и скалопендрой взметнулся столб пламени. Вряд ли огонь может причинить противнику какой-то вред, ведь моб обитает в пышущих жаром землях довольно давно. Но мне надо было выиграть время, чтобы осуществить план, который грозил покатиться в тартарары. Собственно, туда, откуда и появилась эта членистоногая тварь. Неподалеку приметил большой кратер с бурлящей смолой. Все, что от меня требовалось, заманить туда скалопендру. Именно для этого излил ее ударами и огнем. Монстр вывалился из пламени и ошарашенно озирался. Я уже расположился по другую сторону кратера и помахал рукой. Скалопендра вскинула голову и резко метнулась ко мне, но огибая дыру со смолой. Плохо, но это я рассчитал, побежав в другом направлении. Конечно, скорость монстра была больше, но я выкладывался по полной. В таком темпе мы обежали круг почета у кратера, пока у моба не сдали нервы. Скалопендра ринулась ко мне через смолу, и даже вязкая кипящая жидкость не могла задержать монстра. И как только тварь забралась в кратер почти наполовину, сунул туда горящий меч. На пару мгновений ослеп от огненной вспышки. Легкая ударная волна заставила попятиться. Хорошо. Я-то боялся, что бабахнет так, как показывают в голливудских фильмах, и меня отшвырнет далеко в стороны в виде небольших окровавленных частей. Но этого не произошло. Из бушующего пламени раздался клекот, и у меня перед лицом щелкнули хищные жвала. Лишь чудом удалось уклониться. Нет, мой план не состоял в том, чтобы сжечь монстров в полыхающей смоле. Это лишь часть задумки. А завершить все планировал у второго кратера с прозрачной, но вонючей водой, куда я и устремился. Горящий моб бросился следом, но при этом размахивая по сторонам головой. Видимо, жар все же был неприятен. Я вновь обежал кратер и поманил монстра. Тот, не раздумывая, ринулся на жертву, даже не думая оббежать водоем. И стоило ему окунуться в воду, как клубы пара окутали монстра со всех сторон. Раздалось знакомое шипение, и жар опалил мое тело. Отскочив назад, стал дожидаться скалопендры, хвост которой извивался на другой стороне кратера. Но монстр не спешил показываться. Значит, мой план сработал. И вот передо мной медленно выползало членистоногое существо, покрывающееся коркой затвердевшей смолы. Именно этого и добивался. Требовалось замедлить монстра, и кипящая смола с водой помогли это осуществить. Скалопендра окунула в кратер хвост, который тут же зашипел, туша пламя. Тварь медленно выбиралась наружу. Нельзя было ждать, пока она не избавилась от нароста. Подскочил к мобу, увернулся от жвал и вонзил меч прямо между пластину головы монстра. Та изогнулась, чем только помогла мне, так как лезвие распороло податливое мясо под хитином. Позади взметнулось длинное жало, но я успел нырнуть под голову, упав на спину, и острие пробило левый глаз хозяина. В ту же секунду рванул меч в сторону, и одноглазая голова рухнула у моих ног. Что ж, без критических ударов, но мне удалось убить эту махину с уровнем, превышающим мой в несколько раз. Это радовало. Жаль, что не дали повышения. Ну да ладно, хоть что-то, да прибавилось. А когда пришло осознание, что все кончено, ноги тут же стали ватными и подкосились. Я опустился прямо на горячую землю и тяжело вздохнул. Следовало перевести дыхание, но стоило ли терять время? А вдруг скалопендра здесь не одна? Если боссов несколько, то не нападают вместе. Если повстречал одного, значит, второго нет. Приятные новости, ничего не скажешь. Только после этого удалось хоть немного расслабиться. Закатил глаза и посмотрел на серые небеса. Тучи или испарения медленно плыли куда-то на запад, словно указывая мне путь. Ничего, совсем скоро доберусь до ключа, а там, возможно, придет долгожданное спасение. Только не мое. На душе вновь заскребли кошки. Как там Серега и Лиля? Не случилось ли чего, пока я тут? Вулканическая скалопендра имеет ценные ресурсы. Интеллект напомнил о луте. Прикоснувшись к мертвому существу, заставил то испариться, зато в инвентаре появились новые предметы. Панцирь скалопендры — 1. Жир скалопендры — 3. Так, ничего из этого я не видел ни в одной схеме. И как все работает? Почему нельзя ознакомиться с технической стороной предметов, кликнув на них? Не все так просто. Создатели не собирались облегчать игру. Заговорил внутренний голос. Пояснения доступны только тем, кто прокачал интеллект, либо с самого начала, как это вышло у тебя, либо со временем, но тогда игрокам приходится догадываться обо всем самостоятельно. Вот так почувствовал себя одновременно прокачанным и туповатым. Ведь удалось, хоть и случайно, но увеличить интеллект. И в то же время мне подсказывали, практически разжевывали детали. Хотя нет, с последним переборщил. Идею о том, как погубить скалопендру, никто не подкидывал. Значит, не такой уж и дурак. Ладно, если панцири нет в схемах, но дается нет простого моба от босса, то точно пригодится. Когда и для чего, пока неизвестно. Но лучше оставить при себе, учитывая, что перегрузок я не ощущаю. И все же, какой предел инвентаря? Надо проверять по ходу дела? Что за создатели, которые скрывают важные данные? Специально? Ради смеха? Хотят посмотреть на тщетные попытки игроков справиться с игрой? Дальше жир. Вряд ли его можно есть. Остается только смазывать или втирать. В себя или оружие. Из панциря можно будет сделать щит. А жир используют для мази, противодействующей огню. И в тот же момент перед глазами вспыхнули две новые схемы. Огнеупорная мазь. Жир скалопендры — 1. Зелье силы. Слабое или сильное — 1. Щит. Панцирь скалопендры — 3. Смола — 10. Травяные веревки — 5. Отлично. Как раз вовремя, когда я уже все обмозговал. Но спасибо системе, что вывела информацию. И теперь я вздохнул, понимая, что для щита придется потрудиться. Ведь от скалопендры досталась одна чешуя. Значит, надо убить еще двух. Что ж, прокачаемся и сделаем. Хотя, оно мне надо. Ведь придется возвращаться. Или нет? Может, подобные локации попадутся и в дальнейшем? Отбросив лишние мысли, которые только отвлекали, поднялся на ноги и двинулся дальше. Ведь до ключа оставалось совсем чуть-чуть, и это чувствовал всеми фибрами души.